Глава вторая. Тесные врата. В это время Христиана уже была в пути, и любовь шла вместе с ней. Окруженная детьми, Христиана беседовала со своей спутницей. «Милая моя», — сказала она ей, — «я принимаю это как особый знак твоей дружбы, что ты решилась оставить родительский дом и проводить меня». Юная любовь, она была очень молода, ответила ей: «Если б я поняла настоящую цель твоего путешествия, быть может, я бы никогда больше не вернулась в наш город». «Так послушай, любовь, соединим наши судьбы», — обрадовалась Христиана. «Я знаю, каким будет конец нашего путешествия. Муж мой находится в таком месте, которое нельзя купить за все золото мира, и ты не будешь отвергнута, хотя и придешь лишь по моему личному приглашению. Царь, который прислал звать меня с детьми, исполнен любви. Только согласись идти со мной». «Но как я могу быть уверена, что меня там примут?» – спросила любовь. «Если бы кто-то мне сказал, что я могу на это рассчитывать, я бы не задумывалась ни на минуту, как бы тяжел и труден ни был путь, а уповала бы на помощь того, кто может помочь. Послушай, любовь, что я предложу тебе? Пойдем вместе до тесных врат, и там я расспрошу подробнее о том, как тебе поступать далее. И если ты там не встретишь поддержки, я не стану тебя удерживать, и ты вернешься назад, а я, в свою очередь, заплачу тебе за то, что ты согласилась идти со мной и с моими детьми». «Изволь, я пойду с тобой, и будь что будет, помоги, Господи, и мне войти в твое царство». Христиана обрадовалась не только потому, что приобрела подругу, но и потому, что ей удалось внушить девушке столь сильное желание стремиться ко спасению. Они пошли вместе, но любовь тихонько утирала слезы. Тогда Христиана спросила ее: «О чем ты плачешь, сестра?» «Увы, кто истинно понимает положение в мире, может ли не скорбеть, вспоминая своих близких, которые по неведению своему остаются в грешном городе. И для меня это тем более прискорбно, что некому их научить истине, и никто не придет предупредить их о том, что ожидает этот город». «Пилигримам следует иметь чувство сострадания к ближним. Ты беспокоишься о своих ближних, как покойный христианин обо мне. Он скорбел и плакал, что я не обращаю внимания на его слова, но Господь собрал все его слезы в чашу. И теперь и я, и дети мои, и ты пожинаем их плоды. Я убеждена, что и твои слезы не пропадут, ибо сказано в слове: сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Когда пилигримы дошли до топи уныния, Христиана остановилась в недоумении. Она вспомнила, что на этом месте ее муж чуть было не утонул. Она увидела, что, несмотря на указ царя построить переправу, топь по-прежнему была непролазной, и пройти ее стало еще сложнее. «Я спросил своего собеседника проницательного: в самом ли деле это место перейти стало еще труднее, или это ей только показалось?» «Увы, это правда», — ответил мне старик. «Ибо многие, называющие себя работниками царя, приходили сюда с целью исправить царский путь, но вместо камней приносили лишь грязь и мусор». Христиана и ее дети в нерешительности остановились. Но любовь обратилась к ним со словами: «Пойдемте, попробуем, но будем осторожны». Найдя ступени, они спустились по ним, и хотя и не совсем твердым шагом, однако все же удачно перешли на другую сторону. Христиана раза два-три подскользнулась и потому чуть было не утонула. Лишь только они перешли на другой берег, как услышали голос: «Блаженна верующая, ибо она узрит исполнение того, о чем слышала от Господа». Они пошли дальше. Любовь после некоторого размышления сказала Христиане: Если б я имела столь же твердую надежду на благосклонный прием у тесных врат, как ты, мне кажется, что никакая топь уныния меня не испугала бы». «Знаешь что?» – ответила Христиана. «У тебя болит твоя рана, а у меня моя. И поверь мне, милый друг, что мы все должны будем вынести еще немало худого, прежде чем дойдем до цели. Невозможно, чтобы люди, стремящиеся к стяжанию столь великой славы, какая нас ожидает, и такого блаженства, которому нельзя ни позавидовать, не встречали на своем пути разного рода страхи, скорбь и даже хитрые ловушки и сети, поставленные теми, кто нас ненавидит и старается погубить». В это время проницательный покинул меня, но сон мой продолжался. И вот вижу, что Любовь, Христиана и все ее мальчики подходят ко вратам. Дойдя, они стали обдумывать и рассуждать, каким образом дать о себе знать у врат и что ответить тому, кто отворит им. Наконец, они решили, что именно Христиана, как старшая, должна постучать и ответить за всех. Христиана стала стучать. И, как и муж ее, стучала довольно долго. Вдруг вместо ответа раздался громкий лай большой собаки. Это сильно напугало пришельцев. Несколько минут они не смели стучать из страха, что собака кинется на них и всех искусает. Уйти они тоже не смели, боясь, что привратник заметит их уходящими и оскорбится. Они решили снова постучать, на этот раз громче прежнего. Наконец они услышали голос привратника. «Кто там?» Собака тотчас перестала лаять, и врата отворились. Христиана низко поклонилась ему. «Да не прогневается наш Господь на служанок своих, что осмелились стучать в царскую дверь. Откуда вы и чего желаете?» «Мы пришли оттуда же, откуда и христианин, и с той же целью, и если позволите, то, пройдя тесные врата, мы пойдем по пути, ведущему в небесный град. Я жена того христианина, который ныне в горних, и зовут меня Христианой». Привратник удивленно ответил: «Как? Неужели ты стала пилигримкой? Хотя еще недавно ничего не хотела об этом слышать». Она кивнула: «Да, вот я и дети мои». Он взял ее за руку и провел ее вместе с детьми через врата, притворив их за собой. Затем он приказал трубачу трубить в честь Христианы. Воздух огласился мелодичными звуками. Любовь же стояла перед вратами, дрожа и плача от страха быть отверженной. Христиана сразу стала просить привратника впустить и Любовь. «С нами пришла моя подруга, оставшаяся теперь за порогом. Она очень обеспокоена тем, что идет только по моему приглашению, тогда как я получила зов от самого царя, у которого в услужении мой муж». Тут Любовь, которая устала ждать, вдруг начала так громко стучать в дверь, что стук перекрыл голос Христианы и даже напугал ее. На вопрос привратника «Кто там?» Христиана ответила: «Это моя подруга». Он отворил дверь, и они увидели лежащую без чувств на земле Любовь. Она была в обмороке от страха, что врата для нее не будут отворены. Привратник взял ее за руку и приказал встать. «О, Господи!» – простонала она. «Жизнь меня покидает». Но он ответил ей так: «Сказано, когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Не бойся, встань и скажи мне цель своего прихода». «Я пришла за тем же, зачем и моя подруга Христиана, хотя и не получила, как она, особого зова от царя. Ее звал сам царь, меня же она, и я боюсь, не дерзость ли это с моей стороны». «Уговаривала ли она тебя идти вместе с ней?» «Да, и вот я пришла, и если здесь можно получить благодать и прощение грехов, молю, чтобы и моя недостойная душа сделалась причастницей сих благ». Он милостиво взял ее за руку и провел через тесные врата, шепча при этом: «Молюсь о всех верующих в меня по слову их. Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою». Обратившись к окружавшим его, он сказал: «Принесите все необходимое для любви и не забудьте средства от обмороков». Когда любовь пришла в себя, пилигримов приветствовал сам Господь, глава пути, который ласково беседовал с ними, и они сказали ему смиренно: «Мы оплакиваем согрешения наши и молим Господа о прощении и о наставлениях, как нам поступать отныне». «Дарую помилование», — сказал он, — «словом и делом, словом в обещании прощения, делом в средстве для получения его. Примите первое, а на второе вам будет указано в будущем». Они поднялись на смотровую площадку, и он показал им путь, ведущий к спасению и помилованию, прибавив при этом, что во время путешествия они узрят новые знамения. Они остались в беседке одни и стали обсуждать все случившееся. «Как я рада, что мы здесь!» – воскликнула Христиана. «Понимаю твою радость. Я и сама готова танцевать от восторга и радости. После того, как я так долго стучала, не получая ответа, я подумала уже, что все наши старания тщетны, особенно когда услыхала лай этого страшного пса», — призналась Христиана. «А уж как я испугалась, увидев, что ты принята с детьми, а я нет. Неужели, думала я, исполнилось сказанное? Две мелющие в жерновах одна берется, а другая оставляется. И я с трудом могла удержаться от возгласа «погибла». И я стала громко стучать, увидев надпись на двери и почувствовав прилив смелости. Я прекрасно сознавала, что либо должна снова стучать, либо погибнуть. Сердце замирало от страха быть отверженной. Могу тебя уверить, что стук твой был так громок, что напугал меня. Я в жизни своей не слыхала такого стука. Я уж было подумала, что ты ворвешься и возьмешь царство приступом». «Увы, в моем положении нельзя было действовать иначе. Ты видела, как врата затворили прямо у меня перед носом, и как ужасно лаяла злая собака? Кто при таком духовном напряжении, как мое, не решился бы стучать изо всех сил? Но ответь, что же сказал Господь, когда услышал мой нетерпеливый стук в дверь? Не разгневался ли Он на меня за это?» «Когда Он услышал твой оглушительный стук, Он улыбнулся. Мне кажется, твоя решительность понравилась ему, ибо он не высказал никакого неудовольствия. Но я не понимаю, зачем он держит такую сторожевую собаку? Если б я об этом знала прежде, пожалуй, духу не хватило бы идти сюда с детьми. Но теперь все позади. Мы здесь, и я от души этому рада». «Мне тоже хочется спросить его, когда он к нам опять сюда сойдет, почему он держит на своем дворе такого огромного пса? Надеюсь, я его этим не прогневаю». «О да, спроси его!» – подхватили мальчики. «И убеди его усыпить собаку. Мы боимся, что она нас всех перекусает». Наконец он снова сошел к ним, и любовь впала на колени и, поклонившись ему, сказала: «Прими, Господи, жертву благодарения, которую приношу тебе ныне устами моими». Он ей ответил: «Мир тебе, встань». Но она не изменила своего коленопреклоненного положения и продолжала: «Правосуден ты, Господи, и если я стяжала милость твою, дай мне и ныне понять пути твои. Почему держишь ты на дворе своем такого злобного пса, при виде которого женщины, как мы, и дети готовы бежать от ворот со страху?» На это он ей ответил: «Пес этот имеет другого хозяина. Он на соседнем дворе, и пилигримы только могут слышать его лай, так как он принадлежит хозяину того замка, который вы видите отсюда, и он может дотянуться только до стен этого двора. Он уже напугал ни одного честного пилигрима своим громким рычанием и лаем. Но зло его породило добро. Без сомнения, тот, кому принадлежит пес, держит его не из доброго чувства ко мне и к моим пилигримам, но с намерением помешать им приходить ко мне, чтобы они убоялись стучать во входные врата. Но я не теряю терпения. Притом я всегда вовремя поспеваю на помощь пилигримам. Что же, искупленная моя, вероятно, ты бы так не испугалась пса, если бы все это узнала заранее? Нищие, идущие от одной двери к другой просить милостыню, рискуют не только слышать лай и вой собак, но даже быть укушенными. Однако из-за страха они не станут отказываться от подаяния. Неужели же пес на чужом дворе может кому-нибудь помешать прийти ко мне? Я своих возлюбленных ограждаю от львов, не только от злого пса. «Сознаю свое неведение», — смиренно ответила Любовь, «и сожалею о том, чего не понимала до сих пор, и ныне убеждена, что все, что ты говоришь, хорошо и верно». Потом Христиана стала расспрашивать о предстоящей дороге. Хозяин их накормил, омыл им ноги и указал путь, которым проходил сам. Словом, сделал для них то же, что некогда для христианина. Видел во сне, что они отправились по этому пути. Погода благоприятствовала им. Христиана запела: «Блажен тот день, когда я начала свое путешествие, и будь благословен тот, кто внушил мне это желание». Много времени утекло с тех пор, как меня начала мучить мысль о вечной жизни. Зато теперь я стремлюсь к ней всеми силами души, и начать лучше поздно, чем никогда. Наши слезы превратятся в радость, наш страх – в веру. Таким образом, начало нашей жизни предвещает, каков будет ее конец. С одной стороны дороги, по которой они шли, тянулся забор. За ним был фруктовый сад, и ветви деревьев, отягощенные плодами, заманивали проходящих. Сад же этот принадлежал хозяину собаки. Всякий, вкушавший от этих плодов, причинял себе вред. Мальчики, сыновья Христианы, прельстившись чудными плодами, начали их срывать и есть. Мать, увидев это, стала браниться, но юноши не обратили внимания на ее слова. «Дети мои», — сказала она наконец, — «вы грешите, ибо плоды эти чужие». Она не знала еще, что сад принадлежит врагу их, не то умерла от страха. Вскоре они заметили двух людей подозрительной наружности. Христиана и Любовь закрыли лица вуалями. Поравнявшись с женщинами, мужчины подступили к ним, пытаясь их обнять. Христиана с негодованием оттолкнула одного, а Любовь другого. «Отойдите прочь!» – крикнула Христиана. «Денег у нас нет! Вы видите, что мы бедные пилигримки?» «Нам ваших денег не надо», — ответил один из негодяев. «Согласны ли вы исполнить одно наше желание? Если да, то будете нашими женами навеки». Христиана, сообразив, чего они хотят, ответила им: «Мы не желаем ни слушать вас, ни исполнять ваши желания. Мы торопимся, и стоять нам здесь некогда, ибо наше дело – вопрос жизни и смерти». И обе подруги попытались пройти мимо, но путники загородили им дорогу. «Мы не хотим причинить вам вреда», – сказали они. «Мы добиваемся иного». «Да», – возразила Христиана, – «вы хотите погубить нашу душу и наше тело. Но я скорее согласна умереть на месте, чем уступить вам, потому что последнее привело бы нас к верной гибели». И с этими словами обе путницы громко закричали: «Караул! Помогите!» Однако злодеи не испугались. Тогда они закричали еще громче. Так как тесные врата, откуда они вышли, были еще недалеко, туда долетели крики отчаяния христианы. Кто-то поспешил к ним на помощь. В эту минуту женщины отчаянно боролись с негодяями, а дети громко кричали и плакали. Пришедший на помощь грозно обратился к злодеям: «Что вы тут делаете? Хотите погубить людей Господа?» Он попытался было схватить их, но они торопливо перелезли через забор в сад того, кому принадлежала собака. Избавитель подошел к женщинам и осведомился о их самочувствии. «Благодарим тебя», — ответили они. «Теперь все хорошо. Мы только были сильно ими напуганы. Искренне благодарим царя и тебя за твою помощь. Без нее мы, конечно, погибли бы». «Я немало удивился, что вы отправились в путь одни, слабые женщины с детьми, не спросив у Господа проводника. Он не отказал бы вам в просьбе, и тогда вы избегли бы опасности», — сказал Избавитель после некоторого молчания. «Увы, мы были так счастливы, что совсем забыли о поджидающих нас опасностях», — ответила Христиана. «Притом, кто бы мог подумать, что так близко от царского чертога мы встретим таких негодяев. В самом деле следовало бы нам и спросить себе защитника-проводника. Но ведь Господь и сам знал о наших нуждах, поэтому я удивляюсь, что Он никого с нами не послал». «Не всегда следует даровать непрошенное, потому что в этом случае дары могут потерять свою ценность», — возразил Избавитель. «Просят то, в чем нуждаются. Если бы Господь дал вам спутника, вы бы не так глубоко сожалели о своей беспечности и нерадении, как вы сожалеете о том теперь. Все способствует добру и пользе духовной. А вас это научит быть осмотрительнее». «Не вернуться ли нам Господу, чтобы покаяться в нашем нерадении и спросить проводника?» «Я сам передам ему ваше раскаяние. Возвращаться вам нет нужды», — ответил Избавитель. «Везде, где вы будете отдыхать, вы найдете все необходимое. Господь приготовил немало таких мест для пилигримов, где они защищены от всякой опасности. Но, как я уже говорил, Он хочет, чтобы Его молитвенно просили обо всем». После этих слов Он повернул обратно, а пилигримы отправились дальше. «Какое неожиданное испытание, Христиана!» – воскликнула Любовь. «А я полагала, что всякая опасность теперь миновала, и мы никогда более не узнаем горе». «Твоя молодость и неопытность могут извинить тебя. Но я старше тебя, и вина моя непростительна. Я знала, что нас ожидают опасности, начиная от самого порога, и все же не предприняла мер предосторожности. Я очень виновата». «Ну как ты могла это предвидеть? Объясни мне это, Христиана». «Однажды мне приснился сон именно про этих двух злодеев». И Христиана пересказала свой сон о двух подозрительных мужчинах. «Наше нерадение лишний раз свидетельствует о нашем несовершенстве», — заметила Любовь. «Но Господь воспользовался этим, что представит нам все богатство своей милости, ибо Он, как мы видим, следил за нами, хотя мы и забыли Его попросить о том, и по единому своему благоволению избавил нас от рук злодеев, против которых мы были бессильны».